Она отвела глаза и посмотрела на Мэтью. У Marvel Entertainment проблемы с деньгами, если мы не уменьшим гонорар значительно, роль. Хелен больше ничего не сказала, но Мэтью понял, что она имела в виду, и сразу же сказал: «Тогда забудь». Первоначально он был не очень заинтересован, если нет достаточно привлекательной оплаты, отказаться от роли естественно. Хелен добавила: «Думаю, после того, как Кевин обратился к тебе, Marvel Entertainment также отказалась от своего плана пригласить тебя на роль Железного Человека, а всего два дня назад они нарушили соглашение, заключенное с Рэйчел МакАдамс, и решили использовать Гвинет Пелтроу на главную женскую роль, что-то связанное со мной». Мэтью догадывался, более или менее связано, больше всего с проблемами финансирования Marvel. Хелен уточнила: сделка, которую заключила Рэйчел, предусматривала гонорар за фильм в размере 2,5 миллиона долларов. Она раскрыла одну руку и показала 5 пальцев. Гвинет Пелтроу хотела всего 500 000 долларов. Таким образом, Marvel Entertainment задействовала механизм выхода из нехитрой сделки, заплатив 250 000 долларов за то, чтобы Рэйчел ушла, а когда после этого репортер задал вопрос, Marvel Entertainment заявила, что Рэйчел добровольно отказалась от роли. Понимая, что Marvel Entertainment может испытывать еще большую нехватку денег, чем он думал, Мэтью спросил: «У Marvel Entertainment настолько острая нехватка финансирования? У самой Marvel Entertainment нет проблем с ликвидностью, серия «Человек-паук» и трилогия «Люди X» были чрезвычайно хорошо приняты на рынке за последние несколько лет, и их бизнес по выпуску комиксов только устойчив, а доходы от прав относительно существенны». Хелен, очевидно, тщательно изучила недавнюю ситуацию Marvel Entertainment, однако это все, что требуется для поддержания собственной ликвидности Marvel Entertainment и беспроблемного выхода из кризиса, если из нее выжмут 140 миллионов долларов для финансирования съемок и производства «Железного человека», у Marvel Entertainment сразу же возникнут проблемы, и если фильм провалится, она, скорее всего, окажется в том же затруднительном положении, в котором была в середине и конце 90-х годов. Индустрия комиксов вступила в ледниковый период с середины 1990-х годов и постепенно сходит на нет. Мэтью более или менее слышал об этом в последние два года, и как Marvel, так и DC действительно сокращаются в бизнесе комиксов. Сейчас они находятся далеко от дней славы 1970-х и 1980-х годов. Не только индустрия комиксов, но и собственно голливудское кино также стагнирует с годами. Может показаться, что общие кассовые сборы в Северной Америке выросли, но это результат повышения цен на билеты, а общее количество людей, приходящих в кинотеатры каждый год, на самом деле снижается. Согласно собственному пониманию Мэтью, в наше время существует слишком много вещей, доступных для развлечения, и отвлечение потребителей неизбежно. Именно поэтому Marvel Entertainment хочет принять непосредственное участие в киноиндустрии, а также в других отраслях, таких как игровая индустрия. Эти мысли промелькнули в голове Мэтью, и он спросил Хелен: «Разве Marvel не придумала способ собрать деньги?» «Да». Хелен продолжила рассказывать о том, что ей удалось узнать. Marvel установила бюджет в 140 миллионов долларов для «Железного человека», но 140 миллионов долларов – это только цифра бюджета на бумаге. Они собрали часть денег по нескольким каналам, но им все еще не хватает до цели в 140 миллионов долларов. Она улыбнулась. Marvel также пытается собрать деньги по модели большой шестерки Голливуда, но они не большая шестерка. Есть две успешные серии фильмов о супергероях Marvel, но Sony, Columbia и 20th Century Fox произвели их. Marvel имеет некоторое участие, но очень мало. «Железный человек» — это первое независимое предприятие Marvel Entertainment в киноиндустрии, подавляющее большинство людей испытывают серьезное недоверие к ним. Мэтью может себе это представить. Одно дело, когда кто-то другой делает успешный фильм по комиксам Marvel, совсем другое дело, когда компания, выпускающая комиксы, сама снимает фильм. Если бы у него не было соответствующих воспоминаний, он никогда не стал бы инвестировать в такую компанию, даже если бы Marvel умоляла его об этом. Самая ранняя Хелен также говорила, что инвестировать напрямую в Marvel слишком рискованно, и это действительно верно для голливудской индустрии. Хелен добавила, не говоря уже о том, что Marvel Entertainment завершила сделку с Paramount Pictures по распространению «Железного человека», Marvel не смогла собрать деньги и попыталась привлечь инвестиции от Paramount, дистрибьютора, но Paramount отказалась, а Кевин Файги все еще лоббирует интересы руководства Paramount Pictures, так что даже если Paramount Pictures и вложит деньги, сумма не будет огромной. Мэтью не сказал ничего более, чем позволил Хелен продолжать. Марвел также думал о том, чтобы взять кредит в банке или фонде. Хелен негромко кашлянула, прежде чем сказать, но различные оценки не слишком благосклонно отнеслись к ним, и банки и фонды отказали в прямом кредитовании, потребовав от Marvel Entertainment заложить права на самых известных супергероев в качестве залога. «Марвел не согласен?» – спросил Мэтью. Хелен кивнула. От Кевина до Стэнли и Авиарада, все единогласно против, Марвел солидарна в этом вопросе, они не хотят, чтобы трагедия Человека-паука и Людей-Икс повторилась. Мэтью смутно помнит, что Человек-паук и Люди-Икс впоследствии стали огромными шрамами для Марвел. Так вот что произошло. Поняв это, он сказал, «Итак, Marvel Entertainment отклонила мое предложение о зарплате и исключила меня из кастинга на главную мужскую роль, но хотела встретиться со мной, чтобы обсудить инвестиции. Все знают, что ты богат, а им не хватает денежного потока». Хелен ответила честно. Мэтью кивнул, не открывая больше рта. Как Marvel Entertainment вообще удалось собрать деньги на производство Железного Человека? Подумав об этом некоторое время, он не смог найти никаких воспоминаний об этом и мысленно предположил, что Marvel Entertainment, возможно, действительно продала права на некоторых персонажей банкам или другим учреждениям, которые могли ссудить деньги, помимо обычных голливудских способов привлечения средств на производство фильмов. Это очень беспомощный выбор, никто не хочет продавать своих собственных детей. Marvel Entertainment пока не может собрать деньги для покрытия дефицита в десятки миллионов долларов. Хелен бросила взгляд на Мэтью. Они как бы это сказать. Она сделала небольшую паузу и сменила тон на убеждающий. Мэтью, ты действительно хочешь инвестировать в первый фильм Marvel Entertainment? У них нет опыта. Видя молчание Мэтью, Хелен продолжила. Ты прекрасно знаешь, что продюсер может сделать для коммерческого фильма больше, чем режиссер. И теперь не только Marvel Entertainment не имеет опыта, но и Кевин Файги, который работал над сериями Человек-паук и Люди-Икс, но является самым обычным членом производственной команды. Несмотря на то, что Мэтью предварительно провел соответствующее исследование и понял, как это было задумано, и поддерживал связь с Марвел, Хелен не понимала, почему Мэтью делает такие рискованные инвестиции. То есть, она работала с Мэтью много лет и постепенно стала для него не только партнером по работе, но и другом, иначе бы ее вообще не могли уговаривать. Спасибо, Хелен. Мэтью знал, что у Хелен благие намерения, но не имел возможности объяснить их, поэтому мог только лепетать. «Я открою тебе секрет», — Рэйчел сказала мне, она подслушала сообщение, когда Кевин Файги и Авиарат разговаривали, «Железный человек, это только первый шаг для Marvel Entertainment, за ним последует серия постановок на экране, ты знаешь Мстителей». Увидев кивок Хелен, он продолжил, «Marvel хочет создать серию Мстителей, подумай о Человеке-пауке и Людях Икс. Что если Марвел преуспеет? Насколько это будет выгодно? Я хочу инвестировать не только в этот проект, но и воспользоваться возможностью получить инвестиционную сделку, включающую в себя большую часть проекта. Последующие переговоры должна будет провести Хелен, и это будет сказано скорее раньше, чем позже». Мэтью был серьезен. «Я также пробовал Кевина, и то, что сказала Рэйчел, было правдой. Как только Железный Человек станет успешным, ситуация для Марвела изменится, так что это мой единственный шанс попасть на раздел пирога». Хелен вздохнула. «Ты покупаешь входной билет с неизвестным будущим за десятки миллионов долларов?» Мэтью улыбнулся. «Знаешь, я могу себе это позволить». Хелен не стала углубляться, она достаточно знала о Мэтью, и он действительно мог себе это позволить. «Давай сначала свяжемся с лучшими людьми в Марвел». Хелен перестала думать об остальном. «В зависимости от реальной ситуации, я скорректирую свою стратегию, а затем проведу с ними целенаправленные переговоры, но, она сказала еще кое-что, не ставьте на кон все свое состояние». «Конечно», Мэтью ответил, «я должен предотвратить возможность неудачи». Несмотря на память о своем прошлом, он не был бы настолько глуп, чтобы поставить все свои деньги на один проект «Железный человек», даже если бы знал, как инвестировать. Мерседес подъехал к обочине на 5-й авеню, Мэтью и Хелен вышли из машины и вместе поехали на седьмой этаж 417 го офисного здания, где, выйдя из лифта, увидели на стене за стойкой регистрации вывеску «Марвел». Объяснив свои намерения администратору, они получили пропуск и подождали, прежде чем войти внутрь. Глава 477. В приемной Marvel Entertainment Мэтью и Хелен встретились с Кевином Файги и были представлены Кевином Авиараду, нынешнему председателю совета директоров и соавтору-создателю Marvel Entertainment, и Исааку Перлмуттеру, генеральному директору Marvel Entertainment. Мнения этих двух были решающими. После краткого обмена любезностями разговор перешел к основной теме. Исаак сказал неуверенно: «Я слышал, как Кевин сказал, что вы хотите инвестировать в Железного Человека, и у меня есть предложение». Хелен посмотрела на Мэтью и ничего не сказала. Раз Мэтью сегодня здесь, значит, он главный, и ей не нужно было ничего говорить, если это не было необходимо. Мэтью откинулся на спинку большого дивана. «Говорите, вы будете главным актером, а потом займетесь финансированием и работой продюсера. А как же моя зарплата?» Исаак на мгновение замолчал. «Ави взял на себя инициативу. Это входит в ваши инвестиции». Мэтью слегка кивнул, что было похоже на его предложение, и обменялся взглядом с Хелен, озвучив цифру, которую они обсуждали ранее. «Я лично могу принять это, но мой гонорар составит 20 плюс 20, при этом базовый гонорар конвертируется в инвестиции. Или наоборот, треть вашего производственного бюджета засчитывается как гонорар в мои инвестиции». Его условия не были снижены. Услышав львиное требование Мэтью, Ави посмотрел в сторону, где Исаак покачал головой. Кевин тоже бросил взгляд на Исаака, сказав ему ранее, что Харнер слишком жаден, чтобы пойти на снижение зарплаты ради главной роли в супергеройском фильме. Но Исаак не поверил ему и должен был попробовать. Если они хотят закончить «Железного человека», нужно собрать оставшиеся деньги, а производственный бюджет на данный момент не хватает 60 миллионов долларов. Это большие деньги для среднего голливудского фильма и большие деньги для Marvel Entertainment, которая является новичком в кинопроизводстве, если только она не заложит права на некоторых из своих популярных супергероев. Их отношения с Paramount Pictures также не принесли результатов, поскольку дистрибьютор не хотел вкладывать слишком много средств в своего новичка. Если быть точным, Paramount примет решение о масштабах проката «Железного человека» только после того, как увидит образец фильма. Мэтью хочет инвестировать в супергеройскую франшизу Marvel, но, будучи новичком, он не может быть слишком агрессивным и нетерпеливым. Есть вещи, которые невозможно решить, проявляя инициативу, а проявление инициативы часто может привести к пассивности в будущем. Фильмы о супергероях Marvel очень успешны, иначе их не снимали бы так много раз, но он знал, что те, кто напротив него, не знают. Согласно исследованию Хелен, руководители Marvel на самом деле играют в азартные игры, полагая, что Голливуд не слишком высокого мнения о них и что они не уверены в себе. Если бы они были уверены в себе, Марвел взяла бы закладную на права и не стала бы собирать деньги на фильм из нескольких источников. Привлекая деньги для финансирования фильма, Марвел, несомненно, снижает свой собственный риск, и ее руководители явно дали себе выход. Как выяснила Хелен, деньги остро нужны были Марвел для финансирования проекта «Железный человек», поэтому тишина в комнате продлилась менее полуминуты, прежде чем Ави взял на себя инициативу нарушить ее. «Мистер Харнер, даже если вы не возьмете на себя роль Тони Старка», он говорил медленно, «это может стать препятствием для инвестирования в проект». «Ну», — нахмурился Мэтью, пребывая в некотором замешательстве. Кевин посмотрел на Мэтью, затем на Ави и Исаака, но так и ничего и не сказал. «Деньги, необходимые для съемок и производства, должны быть добыты как можно скорее, а на данный момент он занимает не очень высокое положение в Marvel, здесь Ави и Исаак, его начальники. Но одно он знает точно, будущее Marvel не в комиксах, и влияние Marvel в одиночку ограничено. Пока запланированная франшиза Marvel будет успешной, будущее Marvel не будет обязательно находиться в чьих-то руках. Поскольку Мэтью больше не будет играть главную роль, ему нет необходимости что-либо говорить, ему просто нужны деньги. Он хочет денег, а если он хочет денег, пусть об этом позаботится Ави и Исаак. Даже если что-то пойдет не так в ходе переговоров, именно они возьмут вину на себя. После минутной паузы Мэтью спросил, какова нехватка финансирования для «Железного человека». Paramount планировала выпустить «Железного человека» летом 2008 года, и, возможно, были другие источники финансирования, но Ави и Исаак не могли долго ждать, а что если они не найдут другого источника финансирования, тогда деньги, которые они вложили в проект, будут потрачены впустую. Исаак обменялся взглядом с Ави, и, возможно, Харнер был лучшим выбором, чем банковский кредит или другое рыночное финансирование. «Есть дефицит финансирования», — сказал Исаак, боясь спугнуть Мэтью, инвестора. «Недостача составляет 40 миллионов долларов». «Так много?» — брови Мэтью нахмурилось еще больше. «Конечно, у него были деньги, но выложить 40 миллионов долларов, даже если бы их можно было распределить на определенный срок, было ненормально». Хелен обратилась к Мэтью, зная, что, кроме покупки имущества Хорнера, он не потратил ничего из заработанных денег, и что значительная их часть ушла в акции Apple, оставив ему не более 20 миллионов долларов, включая первые 6 миллионов долларов, только что выплаченные за «Я, легенда». Мэтью задумался на мгновение и спросил: «Я хотел бы знать, какие выгоды я получу, если стану инвестором фильма. В голливудских фильмах никогда не бывает так, что если вы вкладываете 40% от стоимости, то получаете 40% от общей выручки. В самом деле, вы получите процент от кассовой прибыли». При этих словах рука Хелен, лежавшая на коленях, поднялась и слегка потрясла Мэтью. Мэтью ясно видел, что даже если Хелен не напомнит ему об этом, он не согласится и прямо отверг это. «Это невозможно, я не инвестор вне отрасли. Не забывайте, я из Голливуда». Исаак взглянул на Ави, который пока ничего не сказал. Кевин в душе холодно усмехнулся. Из предыдущих встреч он ясно видел, что с этим Мэтью не только трудно иметь дело, он еще и ориентирован на прибыль. Как он мог заставить звезду, знакомую с правилами Голливуда, инвестировать десятки миллионов долларов только за счет кассовых сборов? Мэтью не дурак. Он не стал дожидаться, пока Исаак и Ави скажут что-нибудь. «Мне не нужно напоминать вам о моей профессии и моем статусе в индустрии, не так ли?» Хелен вмешалась. «Мэтью является членом клуба звезд с зарплатой в 20 миллионов долларов и обладает огромным влиянием, не говоря уже о сети контактов в киноиндустрии. Я уверена, что вы подумали о том, какое преимущество будет иметь железный человек в плане продвижения, если в нем будет участвовать Мэтью». Исаак и Ави хотели получить инвестиции Мэтью, потому что хорошо знали, что, в отличие от банков или других кредитных учреждений, деньги Мэтью – это больше, чем просто деньги. Если речь идет только о простых капиталовложениях, им не нужно так стремиться. Не говоря уже о том, что личный блог Мэтью Хорнера, один из самых известных и посещаемых личных блогов в бизнесе, является отличной платформой для продвижения. Как только Хелен сказала это, Мэтью продолжил: «Я могу вложить 40 миллионов долларов в железного человека». Оба посмотрели друг на друга, хотя они ничего не сказали, оба почувствовали облегчение. Особенно Исаак. Он вдруг пожалел, что не сказал, что дефицит на самом деле составляет 60 миллионов долларов. Но Мэтью еще не закончил свою речь, и условия еще не были изложены. Это были деловые переговоры, поэтому Мэтью не колебался. «Я хочу, чтобы одна из трех крупнейших страховых компаний в стране была третьей стороной гарантом проекта, а PwC – финансовым аудитором. Инвестировать в фильм – это не значит бросать в него деньги, и есть бесчисленные примеры, когда люди оказывались в проигрыше, хотя фильмы были успешны. И, как инвестор, я прошу полную долю доходов от фильма пропорционально моим инвестициям, и в течение следующих 10, я буду иметь такой же процент приоритета для инвестиций в следующие 20 фильмов о супергероях Марвел, как и в Железного Человека. Мы не можем принять это». Исаак сразу же возразил. Ави добавил: «Ваше предложение слишком велико». Глава 478. Мэтью и Хелен сели в машину, отъезжая и двигаясь по 5-й авеню. «Все идет хорошо. Сегодняшняя встреча принесла много выгодных условий для последующих переговоров. Конечно, контакт не прошел так гладко, поскольку руководители Марвел были слишком скупы, чтобы согласиться на его предложение, которое предполагало десятки миллионов долларов, и позже он сформировал команду во главе с Хелен, чтобы начать официальные переговоры с Марвел. Есть одна вещь, которую я хочу прояснить, Хелен. Они могут пойти на уступки, но ты должна предоставить мне права на инвестиции в последующие фильмы о супергероях Марвел. Чем больше, тем лучше». Хелен была спокойна. «Я знаю, что делать. Ты инвестируешь 40 миллионов долларов. Сможешь ли ты найти такую сумму?» Мэтью пожал плечами. У меня есть немного денег на руках, плюс деньги, которые я получил за я, легенда, так что, думаю, у меня будет 20 миллионов долларов, которых хватит для первой инвестиции. Хелен кивнула. На переговорах я попрошу о поэтапном введении средств. Оставшиеся 20 миллионов долларов. Мэтью подсчитал оставшиеся две выплаты за фильм «Я», легенда, и сказал: «Боюсь, мы не успеем, поэтому я постараюсь найти способ». Они продолжили обсуждение деталей переговоров, пока машина не подъехала к отелю Мэтью. Когда «Мерседес» подъехал к отелю, Мэтью был готов выйти из машины и попросил водителя пока возить Хелен, так как у нее есть другая работа. Прежде чем выйти из машины, он напомнил ей: если фильм о Железном Человеке будет хорошо продаваться, акции Marvel, вероятно, вырастут. Хелен слегка кивнула. Я понимаю. Не говоря больше ни слова, Мэтью вышел из машины и пошел в отель. Вернувшись в свой номер, он позвонил своему биржевому брокеру и сказал ему купить на рынке столько акций Marvel, сколько он сможет купить в ближайшее время. На самом деле, сейчас уже поздновато покупать, но он все еще может думать о таких вещах, как сами голливудские фильмы, но он не слишком чувствителен к связанным с ними инвестициям. В конце концов, у него нет экстраординарной памяти, нет гогли, поэтому невозможно знать все. В любом случае, у него на руках уже была куча акций Apple, и, если он правильно помнил, до запуска оставалось всего несколько лет, так что даже если в будущем его инвестиции в Marvel провалится, он все равно сможет свести концы с концами. У него хватило смелости вложить столько денег в Железного Человека одним махом, потому что, с одной стороны, у него были соответствующие воспоминания, а с другой стороны, он уже подготовился к этому выходу. Однако акции Apple в наши дни трудно достать. В последние два года показатели Apple росли, и хотя новостей пока нет, акции демонстрируют явную тенденцию к росту. Мэтью не собирался продавать, он собирался держать их в долгосрочной перспективе, поскольку доллар все равно продолжал обесцениваться. Положив трубку, он немного подумал и набрал номер Дэвида Эллисона, готовый занять немного денег. По телефону Мэтью сразу сказал, что ему, возможно, потребуется занять немного денег, в районе 10 миллионов долларов, и после минутного раздумья Дэвид в шутливом тоне сказал, что он будет платить проценты по банковским ставкам. Если Дэвид был готов одолжить деньги, Мэтью, конечно, выплатил бы ему проценты, и если бы у него были другие возможности инвестирования в кино в будущем, он также представил бы их Дэвиду в случае необходимости. Возможно, 10 миллионов долларов были не такими уж большими деньгами для Дэвида. Конечно, если бы он не мог, он мог бы пойти в банк и занять 20 миллионов долларов под залог имущества. Что касается продажи акций для привлечения денег, то он никогда бы этого не сделал. Мэтью знал, что ему нужно делать шаг за шагом, и он не мог торопиться с такими инвестициями, в которые были вложены десятки миллионов долларов, потому что в этом случае он легко совершит ошибку. Вернувшись в свой номер, сидя на диване, Мэтью надеялся на хороший исход, не говоря уже о следующих 20 фильмах, но ведя переговоры о следующих 5 или 6 фильмах о супергероях Marvel, которые принесут много денег. Тем временем в отеле недалеко от парка Мария Шарапова сидела перед своим компьютером, подключенным к ноутбуку через кабель передачи данных. Она передвинула мышь, щелкнула по памяти телефона, нашла несколько фотографий с подписью Мэтью и скопировала их на свой стол. Затем она открыла браузер и вошла в свой блог, нашла самую четкую из фотографий и загрузила ее в свой блог. Поразмыслив, она нашла на своем мобильном телефоне фотографию Кубка женского чемпионата Усопин и загрузила ее в ту же запись в блоге. 9 сентября 2006 года. Две самые важные победы в моей жизни – открытый чемпионат США и любовь. Мария большую часть своей жизни выросла в США и, как многие американские девушки, не держит в тайне свои любовные похождения. Набрав текст, она нажала кнопку «Отправить», и запись в блоге была немедленно опубликована. Что делает Мэтью? Мария на мгновение уставилась на фотографию на экране своего компьютера. «Он тоже думает обо мне?» Она вытащила свой телефон и нашла номер Мэтью в телефонной книге, не решаясь позвонить, ведь было только полдня, и он, вероятно, работал. «Я позвоню ему позже и приглашу его на завтрашний ужин в честь открытого чемпионата США». Оглянувшись назад, Мария поняла, что за то короткое время, которое потребовалось для публикации блога, на него уже пришло несколько ответов. Парень на фотографии выглядит знакомым, он похож на знаменитость, верно, это Мэтью Харнер, голливудская звезда. Ни за что. Мария и Мэтью встречаются, как ты влюбилась в Хорнера. Это же известный бабника. Не смеши меня, Мэтью красив и знаменит. Мария бы вписалась в его компанию. Однако больше ответов было от ее поклонников, которые спрашивали: «Скажи об этом подробнее». Увидев это, она вдруг вспомнила, как было бы здорово сделать интимное фото с Мэтью и выложить его, чтобы все стало ясно. Она проигнорировала вопросы в блоге, выключила компьютер и встала, чтобы пойти на мужской финал, который она не планировала приходить, но только что позвонили из оргкомитета и пригласили ее снова выступить на стадионе Артура Эша. Утром Мэтью был сфотографирован папарацци, когда он провожал Марию из отеля, и при всей суматохе прошлой ночи невозможно было допустить, чтобы слухи о них не появились на некоторых наиболее отзывчивых сайтах сплетен. Многие сетовали на то, что новая чемпионка Усопин и русская красавица просто попала в лапы плейбоя. Конечно, самым распространенным было что-то вроде того, что Мэтью и Мария влюбились с первого взгляда и официально встречаются. Вечером, во время начала мужского финала на Усопин, фанаты Мэтью сошли с ума и заполонили блог. Мэтью не знал об этом, он был в своей комнате, когда ему позвонила Илана и сообщила, что слухи вокруг него и Марии разгорелись. Он действительно не ожидал, что она воспримет его всерьез, разве она не знала, что у него репутация бабника. Глава 479. БЗЗ. Мобильный телефон на журнальном столике завибрировал, а затем зазвонил фирменной мелодией Nokia. Мэтью сделал паузу, чтобы собрать свои вещи, и вышел из спальни, чтобы взглянуть. Он пошел за своим мобильным телефоном, но остановился, когда его рука коснулась телефона Nokia. Он немного подумал и не стал отвечать на звонок Марии. Мэтью вернулся в спальню, чтобы продолжить собирать вещи. Примерно через 5 минут снова зазвонил рингтон Nokia, но на этот раз он прекратился примерно через полминуты. Затем прозвучало оповещение о текстовом сообщении. Мэтью не выходил проверить еще раз, пока не закончил собирать вещи, затем он вышел из спальни и взял мобильный телефон, чтобы посмотреть на него. Звонок все еще был от Марии, как и текстовое сообщение. В текстовом сообщении Мария сообщила, что хочет пригласить его на сегодняшний ужин в честь открытого чемпионата США. Мэтью был приглашен компанией Rolex на ужин по случаю чемпионата, но ему пришлось срочно вернуться в Лос-Анджелес, и он попросил Хелен связаться с Rolex. Полиция Лос-Анджелеса нашла его украденную камеру, но она была повреждена, и ему пришлось приехать и идентифицировать ее. О белье и фотографиях ничего не известно. Дело похитителя белья было важнее, чем ужин в честь открытого чемпионата США, поэтому Мэтью был готов вернуться в Лос-Анджелес и как можно скорее опознать украденное, чтобы полиция могла продолжить идти по следу. Персонал забрал его багаж и отвез в лимузине Mercedes-Benz в аэропорт Кеннеди. Он сказал Марии, что ему нужно срочно вернуться в Лос-Анджелес и что он не сможет присутствовать на вечернем ужине в честь чемпионата Усопин, поэтому он будет в самолете, где телефон будет отключен. После СМС он позвонил Хелен, затем выключил телефон и вышел, не думая о Марии. Все было кончено с того момента, как он посадил Марию в ее машину. Вернувшись в Лос-Анджелес, у международного аэропорта их ждал водитель, поэтому Мэтью и Браун сели в машину и отправили водителя прямо в полицейский участок города Беверли. В полицейском участке Мэтью встретился с сержантом Бернарди, который непосредственно занимался этим делом. Они обменялись приветствиями, и сержант Бернарди сразу же отвел Мэтью в комнату для хранения улик, где он также увидел давно потерянную компактную камеру. Вот, сержант Бернарди взял пару перчаток и передал их Мэтью, подошел к полке, где хранилась камера, и сказал: «Некоторое время назад позвонил мусорщик и сообщил, что видел камеру из объявления о вознаграждении в мусорном контейнере». Мэтью надел перчатки, наклонил голову, чтобы посмотреть, и спросил: «Можно включить?» Сержант Бернарди предупредил: «Это бесполезно, там ничего нет, карта памяти отсутствует». Лучшим способом проверить было загрузить камеру и посмотреть, есть ли там видео с ним и Бритни, но без карты памяти это не сработало бы. В те времена эта модель компактной камеры продавалась очень часто, и когда Мэтью задумался об этом, он вдруг вспомнил, что Бритни вырезала ножом на дне камеры первую букву их имен. «Я посмотрю на основание». Мэтью обратился к сержанту Бернарди. Сержант кивнул, детектив подошел и осторожно поднял камеру. Это моя камера. Мэтью увидел, что сержант Бернарди тоже опустил голову и указал на буквы на основании. Их выгравировала моя бывшая девушка. Как только камера была идентифицирована, группа покинула комнату хранения улик, и Мэтью последовал за сержантом Бернарди в его офис, чтобы узнать последние новости по делу. Кроме камеры, мы не нашли ничего более ценного. Единственные отпечатки пальцев, обнаруженные на камере, принадлежали мусорщику, вызвавшему полицию, и преступник, очевидно, стер их. Полиция не добилась особых успехов в этом деле, как и частный наемный помощник Мэтью. Создается впечатление, что человек, который никогда раньше ничего не делал, вдруг загорелся желанием однажды забраться на задний двор особняка, пробраться в его спальню, украсть что-нибудь интересное, выбросить то, что ему не пригодилось, а остальное оставить себе, никому не показывая и не рассказывая об этом. По словам сержанта Бернарди, это тот случай, который действительно трудно расследовать. Теперь, когда Мэтью был уверен, что камера, та самая, которую украли, полиция была готова разобрать ее, чтобы посмотреть, смогут ли они получить какие-либо полезные улики из аппарата. Покинув полицейский участок Биверли, Мэтью только что вернулся в поместье Хорнеров, когда к его двери подошла Илана. «Ты хорошо информирована, я совсем недавно приехал». «Конечно». Илана взяла кофе у горничной, поблагодарила ее и сказала Мэтью: «Не забывай, где я работаю». Она сделала глоток своего кофе. «Тебя сфотографировали тамошние репортеры. Когда ты вошел в аэропорт Кеннеди, ты не видел развлекательных репортеров за пределами международного аэропорта». Мэтью пожал плечами. «Не заметил. Для чего ты здесь? Я просто проходила мимо и решила зайти на ужин и спросить, что у тебя происходит с Марией». Мэтью думал о ТМЗ за Илана и размышлял о том, что многие СМИ сейчас говорят о том, что он ухаживает за Марией, и он попросил Беллу проверить блог Марии, что она, очевидно, не поняла, думая, что он делает большое шоу из ухаживания за ней как за девушкой. Может быть, он сможет прояснить это через ТМЗ, поскольку его все равно не волнует скандал такого уровня. Что касается привязки к Марии только для того, чтобы не разочаровать одну девушку, это абсолютно невозможно. Возможно, многие, особенно поклонники Марии, набросятся на него за это, но он не был милым парнем по натуре и всегда четко помнил, что привело его в Голливуд в первую очередь. «Не имеешь права сказать», — Илана наклонила голову к Мэтью. «Это не может быть правдой, не так ли?» Она выглядела так, словно открыла для себя новый мир. «Ты же не собираешься официально оформить отношения с Марией?» Мэтью ответил. «Возможно, она неправильно поняла, нет никакой разницы между мной и ею, Джессикой Альбой или Скарлетт Йоханссон. Значит, это была связь на одну ночь». Мэтью подобрал все, что мог, и вкратце рассказал о своем романе с Марией, а когда закончил, распорядился: «Ты изложишь историю тоном третьей стороны, которая в курсе всего». Илана слегка кивнула. В последнее время Аманда была занята, а два благотворительных фонда Мэтью готовили вторую крупную партию товаров для Африки, которые будут отправлены в охваченный войной регион после того, как официально стартует кампания по предварительному показу фильма «300 спартанцев». Хотя более 50% пожертвований были оставлены благотворительными фондами на текущие расходы, благодаря призыву и влиянию Мэтью, два фонда смогли собрать большие суммы денег и приобрести горы помощи. Будет проведена церемония спуска корабля на воду, и гора припасов окажет гораздо большее влияние на СМИ и общественность, чем простая денежная цифра. Именно такого эффекта хочет добиться Мэтью. Большинство голливудских звезд только и делают, что выступают перед СМИ, кричат и хвастаются, когда им это нужно. Конечно, он также устраивает шоу, причем гораздо более масштабное, но никто не может отрицать, что поставки, которые отправляются в Африку, действительно достигают многих нуждающихся людей. Все шло хорошо для Аманды, и ему не нужно было слишком беспокоиться. 3 дня спустя Хелен вернулась в Лос-Анджелес с первых переговоров с Marvel Entertainment в Нью-Йорке, а в ближайшие несколько недель агентство «Ангел» будет представлять Мэтью в Лос-Анджелесе для дальнейших переговоров с Marvel Entertainment. Хелен вернулась, чтобы помочь Мэтью в его новой сделке с Mercedes-Benz. Глава 480. Почему вы выбрали Мэтью в качестве главного представителя Mercedes-Benz? В пресс-зале центра Mercedes-Benz в Штутгарте президент Mercedes-Benz ответил по-английски с немецким акцентом. Просто потому, что он, как и Mercedes-Benz, обладает силой, которой можно доверять, он хорошо выглядит, У него отличная репутация и он мудр внутри. Мэтью не был поражен этими необоснованными комплиментами. Конечно, теперь, когда он является главным представителем всего модельного ряда легковых автомобилей Mercedes-Benz, в некотором смысле президент Mercedes-Benz хвастался собственной продукцией, когда хвастался им. Сотни журналистов со всего мира аплодировали одновременно. Затем один из репортеров Дейла Грабхитс перевел вопрос обратно к Мэтью и спросил: «Мистер Хорнер, мы все заметили, что последние 2 года вы путешествуете на Mercedes-Benz G-Class. Не могли бы вы рассказать нам о своей езде и опыте вождения?» Очевидно, что это был личный PR-репортер Mercedes-Benz. Mercedes-Benz G-Class – надежный и отличный автомобиль. За то время, которое потребовалось ему, чтобы произнести первые слова, Мэтью перебрал в уме почти все слова, которые только мог найти, и придумал ответ. Он источает ауру, подобную солнечному свету, уникальный темперамент внутренней стойкости, превращенный в силу, естественное выражение драгоценного характера позитивности и самосовершенствования, проявление праведной, смелой и решительной личности, мужественного и неудержимого духа. Президент Mercedes-Benz слегка повернул голову и посмотрел на Мэтью, зная, что тот собирается сказать что-то приятное, но он не ожидал, что это будет так подробно. Этого было достаточно для рекламы нового Mercedes-Benz G-Class. На самом деле, это предел похвалы, которую может дать Мэтью. Он уделял особое внимание описанию собственной внешности и темперамента, когда читал книгу, и некоторые описания до сих пор записаны, и хорошо то, что он сам соответствует Mercedes-Benz G. Другой репортер встал и спросил: «Не могли бы вы назвать сумму этого индоссамента?» Президент Mercedes-Benz не стал долго раздумывать. «Мы продлили контракт с Мэтью Хорнером еще на 3 года по цене 12 миллионов долларов в год. Это, безусловно, коммерческая сделка на высшем уровне». Представители прессы, явно удивленные суммой, зашептали. Президент Mercedes-Benz рассмеялся, сообщив, что сумма контракта на индоссамент была предназначена для рекламных и маркетинговых целей. Пресс-конференция и церемония подписания контракта завершились гладко, и, вернувшись в пресс-зал, Мэтью снова пожал руку президенту Mercedes-Benz. У Mercedes-Benz появился еще один замечательный представитель на мировом уровне. Президент Mercedes-Benz был очень вежлив в своих словах. Мэтью улыбнулся. «Я уверен, что это будет выгодно всем». Кто-то принес шампанское, и Мэтью с президентом Mercedes-Benz выпили по бокалу. «То, что вы сейчас сказали, лучше всего подходит для описания Mercedes-Benz G-Class». Конечно, Мэтью было немного скучно, но не показывая это улыбнулся. Затем он вспомнил, что президент только что сказал, что хочет внести некоторые изменения. Новый контракт с Mercedes-Benz вывел Мэтью в верхний эшелон голливудских доходов от рекламы, и с начала следующего месяца его образ может быть использован для рекламы автомобилей Mercedes-Benz, спортивных автомобилей, внедорожников и коммерческих автомобилей. Однако только внедорожник, G-класс и флагманский автомобиль бизнес-класса будут сниматься для теле- и видеорекламы, в то время как остальные автомобили будут рекламироваться только на виду у всех. Другими словами, плата за индоссамент в размере 12 миллионов долларов соизмерима с той суммой, которую он заплатил. Контракт был выгодным, поскольку Хелен уже договорилась с Mercedes-Benz, что первый год гонорара в размере 12 миллионов долларов будет выплачен в ближайшие 5 дней после того, как Мэтью снимет рекламный ролик для Mercedes-Benz. Другими словами, он уже более чем наполовину преодолел дефицит финансирования в 20 миллионов долларов. Mercedes-Benz предоставит ему флагманский автомобиль бизнес-класса, внедорожник G-класс и коммерческий автомобиль для съемок, а также спортивные автомобили и внедорожники для сезонных рекламных роликов, чтобы повысить его узнаваемость. Конечно, он пользовался только этими машинами. После подписания контракта Мэтью остался в Штутгарте еще на 5 дней, пока не были отсняты все рекламные ролики для Mercedes-Benz, и был готов вернуться в Лос-Анджелес, но, к его удивлению, на второй день с роликами возникли проблемы, и режиссеру пришлось их переснимать. Хотя однажды он был в ситуации, когда ему пришлось пойти на сидячую забастовку в знак протеста против невыплаты зарплаты своему начальнику. Он знал, что в годы работы в Голливуде важно получать деньги за свою работу. Голливуд вырос до такой степени, что конкуренция здесь жесткая, и под гламуром происходит много всякого дерьма, но дух контракта настолько силен, что подписать контракт и намеренно его нарушить может быть очень проблематично. Когда звезда с достаточным капиталом подписывает контракт, ее агент часто предлагает ей механизм выхода, а иногда студия также включает механизм выхода, чтобы, если что-то пойдет не так с актером, это можно было сделать за небольшую цену без разрыва контракта. Например, Рэйчел МакАдамс и актерский состав фильма «Железный человек». Без пункта о выходе из контракта команде «Железного человека» было бы весьма проблематично заменить Рэйчел на Гвинет Пэлтроу. В голливудских кругах дух договора почти так же важен, как авторское право. Хорошо известно, насколько важно авторское право для Голливуда. Можно даже сказать, что нынешняя ситуация в Голливуде основана на авторском праве. Голливудские звезды, употребляющие наркотики, дурь, алкоголь и беспорядочные половые связи, это незначительное явление, но нарушение духа контракта, это все равно что изнасилование несовершеннолетней, и многие относятся к этому с неодобрением. Возьмите соглашение между актером и продюсерской компанией. Во время съемок различные аспекты работы актера предписаны в контракте, и его невыполнение может привести к потере работы и даже репутации. От них также требуется выделить определенное количество свободного времени для дубляжа фильма, явиться на определенную дату или даты, когда продюсер решит снять некоторые сцены для фильма, и участвовать в послепроизводственной рекламе фильма по договоренности. Конечно, это не работает для суперзвезд, которые составляют особое меньшинство в экосистеме Голливуда. После съемок в рекламе Mercedes-Benz Мэтью вернулся в Лос-Анджелес и обратился к Дэвиду Эллисону. Почему вдруг возникла необходимость занять деньги? Дэвид с любопытством спросил. Ты зарабатываешь много денег и обычно не тратишь их. Я собираюсь инвестировать, и в данный момент не могу позволить себе пустить деньги в оборот. На самом деле, он отнюдь не был экономным человеком. Он ел и пил на высоком уровне, в отличие от Леонардо Ди Каприо, которому приходится тратить миллионы долларов на покупку картин. Он также не купил никакой другой недвижимости, кроме поместья и своего небольшого дома в северном пригороде Бербанка. Мэтью ничего не знает об искусстве, и то, что он слышал и видел, говорит ему, что в нем есть много чего еще. Что касается недвижимости, то Лос-Анджелес немного лучше, но если вы купите особняк в Нью-Йорке, то налоги на недвижимость станут настоящей головной болью. И если не считать покупки поместья Хорнера и 20 миллионов долларов, которые он оставил на случай непредвиденных обстоятельств, остальная часть его дохода в основном использовалась для покупки акций Apple. Дэвид, услышав неясность Мэтью, не стал задавать больше вопросов. «Ты сказал по телефону ранее, что речь шла о 10 миллионах долларов». Мэтью на мгновение задумался. «8 миллионов долларов будет достаточно». Прекрасно. Не задумываясь, Дэвид согласился. Проценты по банковской ставке. Без проблем. Если бы это была ипотека, все было бы сложнее, а ему срочно нужны были деньги в данный момент. Марвел также была обеспокоена тем, что средства Мэтью не будут предоставлены вовремя, и обратилась с конкретной просьбой, чтобы инвестиции в размере 40 миллионов долларов были зачислены на счет сторонней гарантийной компании в течение 24 часов после подписания соглашения. Дэвид с радостью одолжил Мэтью деньги, и теперь, когда постпродакшн 300 спартанцев находится на завершающей стадии, фильм вызвал овации на внутреннем показе в Скуденце, где двое из ветеранов кинокомпании Скуденце, много лет проработавших в Paramount Pictures, считают, что у фильма есть потенциал стать хитом. В отличие от своей сестры Меган Эллисон, Дэвид был убежден, что Мэтью может принести ему гораздо больше, чем 10 миллионов долларов. Собрав 40 миллионов долларов быстрее, чем ожидалось, Мэтью теперь в деле и ждет, когда команда переговорщиков во главе с Хелен достигнет соглашения с Marvel Entertainment. Глава 481. К середине сентября Хелен, представляющая интересы Мэтью, и Marvel Entertainment наконец достигли соглашения по большинству условий после 5 раундов длительных переговоров. Во время переговоров беспокойство проявлял не Мэтью, а Marvel Entertainment, которая создала Marvel Studios для производства «Железного человека» и решила разместить студию в Бербанке, где располагались студии и медиаконгломераты. Но Marvel Studios, за исключением утвержденного генерального директора Кевина Файги, по большей части является оболочкой себя прежней, а при отсутствии опыта и успеха трудно набрать хороших людей в киноиндустрии. Не говоря уже о финансировании, съемки «Железного человека» должны начаться в марте следующего года, препродакшн идет полным ходом, предварительные продажи и рекламная поддержка очень слабые, если финансирование не сможет идти в ногу со временем, проект не исключает возможности краха, возможно, Marvel Entertainment придется взять ипотечный кредит, вложив 40 миллионов долларов, будет гораздо легче обмануть других, чтобы заполнить оставшийся пробел в 20 миллионов долларов. Компания также отправляет Кевина продолжать лоббировать интересы Paramount Pictures, которая в любом случае является дистрибьютором «Железного человека», так что если они смогут привлечь их к работе, Paramount Pictures будет более заинтересована в продвижении фильма и вложит в него больше ресурсов. Через 3 дня мы заключим сделку с Marvel. В офисе Ангел Хелен сообщила Мэтью о ходе переговоров. Мы с Ри в основном договорились о совместной пресс-конференции в следующий понедельник для подписания официального соглашения. Мэтью на мгновение задумался. Marvel пытается использовать меня, чтобы получить преимущество в предварительной рекламе. Твоя влияние, а также постоянное воздействие и интерес – все это факторы, которые Marvel примет во внимание при принятии инвестиций. В конце концов, его инвестиции в размере 40 миллионов долларов были связаны не только с деньгами, но и с нематериальным влиянием, которое он мог бы оказать на Железного человека. Это еще не все. Хелен взяла со своего стола модель концепт-кара Mercedes-Benz. Ты также помог им привлечь Mercedes-Benz в качестве рекламного спонсора. Мэтью уже обращался к Mercedes раньше, и сначала они были настроены несколько скептически, но, узнав, что он предлагает инвестировать 40 миллионов долларов, проявили большой интерес, учитывая 100% процент успеха фильмов, которые он выбирал в прошлом. Конечно, как и большинство спонсоров голливудских звезд, рекламная кампания Mercedes будет согласована с его поддержкой. Это преимущества, которые не могут сравниться с банковской ипотекой. Первоначально он также обращался к Rolex, но Rolex не слишком заинтересовался этой идеей, и он стал лишь одним из многих эндорсеров Rolex, не таким известным, как Mercedes-Benz. Но для сложного проекта «Железный человек» рекламное одобрение Mercedes-Benz может помочь решить многие проблемы. Каковы наши условия? В этих переговорах необходим правильный компромисс. Хелен возилась с концепт-каром Mercedes и говорила. Конечно, Marvel пошла на уступки. Она не заставила Мэтью ждать, сообщив. Ты будешь продюсером «Железного человека» и третьим по силе продюсером после Кевина и Ави. Мэтью знал, что то, о чем говорит Хелен, уже согласовано, и он не стал открывать рот, ожидая, пока Хелен продолжит. В качестве третьей стороны гаранта «Железный человек» использует ФИ, крупнейшую и наиболее авторитетную компанию гарантов в Голливуде, и нет необходимости менять ее. Marvel Entertainment также согласилась использовать PwC в качестве финансового аудитора третьей стороны, и между этими двумя сторонами будут заключены отдельные договорные положения. Она положила в руки модель концепт-кара. Количество фильмов, в которые впоследствии будут вложены средства, может немного отличаться от твоей первоначальной цели. Мэтью был готов к этому. Я начал с 10 фильмов и передумал на 20. Хелен бросила на него взгляд. Об этом труднее всего говорить. Я знаю. Мэтью на самом деле понял. Если «Железный человек» провалится, Marvel будет невозможно в краткосрочной перспективе самостоятельно снять еще один супергеройский фильм. Если «Железный человек» удастся, у Marvel будет успешный прецедент, и будет гораздо легче собрать средства на последующие фильмы. Хелен кивнула. Именно так. Итак, Marvel попытался исключить это из переговоров, и если бы вопрос финансирования не был более актуальным, я не думаю, что мы смогли бы вести переговоры до вчерашнего дня, когда мы пришли к нормальному результату. Сколько? Переговоры сократили 2/3 от названной суммы, за исключением «Железного человека». Если Marvel Studios продолжит снимать фильмы о супергероях Marvel, у тебя есть право первого голоса на следующие 7 фильмов, но ты не можешь инвестировать более 20% в каждый из них. Это прекрасно. Мэтью посчитал на пальцах, 7 фильмов должны быть в порядке до «Мстителей». Он слегка нахмурился и предупредил. Хелен, будь осторожна с этой стороной контракта, будь подробна и учти все возможные лазейки и подводные камни. Большинство голливудских студий действительно заключали контракты, но было немало примеров отказа от своих обязательств, когда ставки были достаточно высоки. Тот же толстяк Питер Джексон до сих пор судится с Нефлини Цинема по поводу гонорара режиссера трилогии «Властелин колец». Не волнуйся. Адвокат Уилсон собрал 5 старших юристов индустрии развлечений для составления и проверки контракта. Мэтью внезапно вспомнил. Точно, Добавь пункт о том, что даже если произойдет смена владельца между Marvel и их дочерней компанией, Marvel будет иметь приоритет в обеспечении моих инвестиционных прав. Хелен достала ручку и записала это в блокнот. Я сообщу адвокату Уилсону. И еще, доля дохода. Твои инвестиции будут иметь право на тот же процент от дохода, но только в области мирового проката, проката ДВД и видео, сетевого видео по запросу и дохода от телевизионного вещания. Мэтью нахмурился. А что насчет остального? Хелен покачала головой. Такие вещи, как игрушечные куклы для фильма, расширенные комиксы, лицензирование образов персонажей и другие автономные продукты не входят в это. Мэтью задумался на мгновение и сказал: «Продолжай говорить с ними об этом, и борись за каждого из них». «Понятно. Мэтью, позволь мне еще раз напомнить тебе, что это очень рискованная инвестиция, и если Железный Человек провалится в прокате, ты не получишь обратно большую часть из 40 миллионов долларов». При этих словах Мэтью улыбнулся. Он ясно видел, что даже сейчас Хелен, как и большинство людей в Голливуде, не слишком высокого мнения об участии Marvel в киноиндустрии, и что причина, по которой она пыталась договориться с Marvel, была скорее профессиональной, чем какой-либо другой. Конечно, Мэтью знал, что у Хелен благие намерения, поэтому неоднократно предупреждала его о рисках. Судя по событиям последних лет, Мэтью считал, что у Железного Человека гораздо больше шансов на успех в прежнем виде, чем на провал, но он не мог сказать об этом Хелен. Хелен увидела, что Мэтью задумался, и добавила: «Еще не поздно остановиться». Мэтью потер лоб и наконец-то придумал нужные слова. «Не волнуйся, Хелен, я знаю, что делаю». Мэтью был очень трезв. «Я не инвестировал в Железного Человека по прихоти». Не дожидаясь ответа Хелен, он добавил: «Как коммерческие фильмы Голливуда преодолели культурные и языковые барьеры? Почему мейнстримные голливудские фильмы стали самыми популярными в мире? Поскольку визуальное зрелище разрушает языковые и культурные барьеры, именно мегаблокбастеры, продающие визуальное зрелище, пользуются наибольшим спросом на мировых кинорынках. Рост технологий и капиталовложений определил, что жанр комиксов может стать важным исходным материалом для визуальных блокбастеров, и я думаю, что на данный момент и в обозримой краткосрочной перспективе фильмы о супергероях будут в центре внимания крупных голливудских постановок». Хелен подсознательно моргнула на замечание Мэтью, и на ее спокойном лице появилось странное выражение, а ее ярко-голубые глаза оглядели Мэтью с ног до головы. «Не смотри на меня так, ладно?» Мэтью беспомощно развел руками. «Я учился все эти годы, я больше не невежественный идиот». Хелен понимала, что Мэтью ни за что не откажется от этой инвестиции, поэтому она прекратила попытки убедить его и просто сменила тему разговора. «Расскажи мне об одобрении нижнего белья от Армани». Она быстро вернула себе самообладание. «Это еще один главный пункт, за который мы будем бороться дальше». Мэтью собрал свое самообладание и поинтересовался: «Разве ты не говорила мне в прошлый раз, что лучший кандидат – это Дэвид Бекхэм?» Хелен скрестила руки на столе. «У Дэвида Бекхэма проблемы в Европе, а еще я встретила Пэт Кингсли 2 дня назад, и она никак не может успокоиться, что Том Круз ее уволил». По какой-то причине ей вдруг захотелось рассмеяться. «У тебя есть большое преимущество, когда трейлер фильма «300 спартанцев» и постер с твоим персонажем будут официально объявлены. Армани определенно сделает тебя первым выбором». Глава 482. Подняв портфель и выйдя из черного лимузина, Джованни Сальваторе вошел в бутик Армани на Родео Драйв, кивнул клерку, который вышел поприветствовать его, и, вместо того чтобы остаться на первом этаже, поднялся по лестнице слева на третий этаж, предназначенный для клиентов высокой моды, затем свернул в коридор и прошел по длинному коридору в офис в дальнем его конце. Дэвид Бекхэм, который был одной из целей, не очень хорошо провел время в мадридском Реале, и Капелла, который также был итальянцем, не любил его. Это довольно отвратительная ситуация, и будущее Бекхэма станет только сложнее. Джованни Сальваторе положил свой портфель и сел на кресло босса за своим столом, размышляя о том, что он видел и слышал во время поездки в Мадрид. Конечно, даже несмотря на сокращение игрового времени, Бекхэм по-прежнему остается коммерческой суперзвездой. Это то, что Джованни видит очень ясно, поскольку Дэвид больше не просто звезда футбола. У него есть жена, которая очень хороша в своем деле, и если они с Викторией станут лицом нижнего белья Армани для мужчин и женщины будут вместе сниматься в рекламе, то это будет больше, чем ожидалось. Сейчас главный вопрос заключается в том, как далеко зайдет влияние Бекхэма, если он будет проводить меньше времени на поле. Виктория успешно упаковала Бекхэма как суперзвезду, но в конечном счете все это основано на футболе. Армани выбирает своих представителей не только по их имиджу, но и по вниманию, которое они привлекают к бренду в течение длительного периода времени. Они предлагают долгосрочный контракт, и представитель должен оказывать долгосрочное влияние. Бекхэму за 30, футбольные звезды после 30 годов. У Джованни были некоторые опасения. Если бы это был Дэвид из Манчестер Юнайтед, Армани не стал бы рассматривать другие варианты и подписал бы его. К сожалению, Бекхэм ушел в мадридский Реал. На столе, кроме папки Дэвида, лежала еще одна папка. Джованни открыл ее, и первое, что он увидел, была большая фотография одной из ведущих звезд голливудской сцены. Мэтью Хорнер – звезда своего дела. Несмотря на то, что большую часть времени он провел в Италии, он знал, что сегодня это одна из самых горячих звезд Голливуда. Это был не тот кандидат, которого рассматривал Армани, но его агент связывался с ним несколькими годами ранее, однако его дикая и нетрадиционная экранная персона несколько отличалась от той, что была у Армани, и его низкий профиль означал, что Армани выбрал модель старшего возраста вместо Мэтью Хорнера. В этом году, когда истек срок контракта Армани с мужской моделью, агент Мэтью снова обратился к нему. На этот раз все было по-другому. Хорнер стал главной звездой Голливуда, человеком, чье влияние и привлекательность невозможно было игнорировать, и по мере взросления он становился все более зрелым. Под его еще молодой внешностью скрывались мужественность. Компания Армани включила его в список претендентов в качестве второго выбора после Дэвида Бекхэма. Кого выбрать между Бекхэмом и Хорнером? Джованни, как человеку, непосредственно отвечающему за это, было трудно принять решение. У каждого из них были свои сильные стороны, так сказать. Джованни нахмурился и уже собирался принять решение, когда увидел, что его старый друг Донадони, глава компании в Лос-Анджелесе, вошел с парой газет и журналов. В чем дело? Донадони положил открытый экземпляр Хехолова от репортер на стол Джованни Сальваторе перед его лицом и сказал: «Вот последние новости, они имеют отношение к твоей работе». Джованни поднял газету и сразу увидел Тома Круза и Дэвида Бекхэма огромными жирными буквами, затем быстро пролистал ее и нахмурился. Недавно издание Хехолова от репортер взяло интервью у бывшего менеджера Тома Круза, Пэт Кингсли, которая была уволена Томом Крузом несколько лет назад. Она заявила в интервью, что Том Круз и Дэвид Бекхэм слишком близки, и Том продолжает втягивать Бекхэма в саентологию. На бумаге нет ничего плохого в том, чтобы быть слишком близкими. Мэтт Дэймон и Бен Аффлек были также близки, не так ли? Но Джованни прекрасно понимает, что это заявление наверняка раскроет умы многих людей, и это не случайный человек, а бывший менеджер Тома Круза. Пэт Кингсли в последние годы публично высказывалась об убеждениях и необычном поведении Тома Круза. Донадони думает о том, что его агентство, с которым он тесно связан последние два года, говорит вещи, основанные на фактах с незаметной предвзятостью. Все это было доказано, и теперь эта двусмысленность наверняка вызовет некоторые проблемы. Не говоря ни слова, Джованни попросил у Донадони другие газеты, в основном таблоиды, которые были не так сдержаны, как Голливуд репортер, и возникли всевозможные ассоциации. Это Пэт Кингсли, умная женщина. Джованни отвечает за связи со СМИ в компании. Говорит вещи, которые могут доставить неприятности ее бывшему работодателю, не вызывая юридических проблем. Он посмотрел на Донадони. Бекхэм и Том Круз. Донадони не настолько глуп, чтобы сказать прямо. С этой стороны ходили слухи, но, как ты знаешь, в Голливуде всегда ходят слухи. И трудно сказать, что правда. Но есть одна вещь, о которой тебе лучше знать. Джованни задался вопросом. Какая? Том Круз является видным членом церкви саентологии и привлекает в нее звезд. Донадони излагал факты, которые можно было проверить. Мэтью Хорнер и Бекхэм обращались к нему, и после того, как Хорнер однажды пошел в саентологию, он активно дистанцировался от Тома Круза. А Бекхэм по-прежнему посещает саентологический центр знаменитостей в Голливуде и некоторое время назад купил особняк в Беверли-Хиллз, прямо рядом с домом Тома Круза. Джованни подпер подбородок рукой, погрузившись в раздумья. Донадони добавил: «Хотя саентология легально существует в Северной Америке, я уверен, что ты слышал, что она строго запрещена в большинстве европейских стран, а правительства многих стран мира внесли ее в список культов. Услышав это, Джованни был резко шокирован. Если Бигхэм присоединится к саентологии, это, несомненно, повлечет за собой негативные последствия. Он слышал о близкой дружбе Бигхэма с Томом Крузом, и теперь, когда эти двое были близки, не исключалась такая возможность. Если у Дэвида Бигхэма действительно были отношения с Томом Крузом, Джованни выдохнулся вздохом разочарования. Не то чтобы у него были проблемы с геями, они повсюду в высших эшелонах Армани. Но пригласить потенциального гея для рекламы нижнего белья было бы нечестным шагом, который, если бы его разоблачили, оказал бы огромное негативное влияние на бренд. Тот факт, что нижнее белье Армани является товаром класса люкс, означает, что основной группой потребителей являются зрелые мужчины, и маркетинговый отдел Армани давно проводит гендерные опросы, в которых процент гомосексуалистов очень низок, а подавляющее большинство людей испытывают явное или скрытое отвращение к геям. Хотя в высшем руководстве компании много геев, большинство из них здравомыслящие, и рынок не изменится из-за сексуальной ориентации сообщества дизайнеров одежды. Речь идет не о других предметах одежды, а о мужском нижнем белье. Больше всего Армани нуждается в мужском самообладании и мужественности. Донадони не говорит много, будучи старым другом, который знает Джованни, нехорошо за него принимать решения. На этом разговор был закончен, и это было как раз то, что нужно. Джованни задумался на мгновение, нажал на кнопку телефона, вызвал своего помощника, указал на газеты на своем столе и сказал: «Сделайте копии всех статей о Томе Крузе и Дэвиде Бигхэме в этих газетах и журналах и найдите саентологию. Отправь их вместе по факсу в штаб-квартиру в Милане». В этот момент ему вспомнились сплетни, которые он читал об аберрантном поведении Тома Круза. Если гомосексуальность имела только негативное влияние, то тот факт, что у представителя компании Армани были проблемы с верой, был бы скандалом. Армани не только берет свое начало в Италии, но и выходит на быстрорастущий рынок по всему миру, особенно на Востоке, где потребительская база чрезвычайно чувствительна к вопросам веры. Именно саентология вызывает реальное беспокойство, в отличие от двусмысленного и неопределенного вопроса о гомосексуальности. Джованни встал и сказал Донадони: «Давай посмотрим, чем Голливуд отличается от итальянской развлекательной сцены».